Глава 41. 12.35. Не знаю, сколько раз я должен повторять вам. Я владелец предприятия. Дэвид Тейлор потянул свой пиджак за лацканы, так словно наряд говорил сам за себя. Почти всю жизнь у меня был бар в Верхнем Истсайде на 90-х улицах. Проверьте. Помет на моей лицензии не было. Отличные отношения с ребятами в 19-м участке. Позвоните туда, спросите Эда Девлина. Может, он уже в отставке, но все равно скажут, что я добропорядочный гражданин. Элли расхаживала по допросной комнате за спиной у Тейлора, а тот твердил свою мантру, мол, он законопослушный бизнесмен. Затем она остановилась, упершись бедром в стол. — Вы больше не владелец бара, дядя Дэйв. И ребята из 19-го ни шиша не знают о престижных вечеринках. А если и знают, вряд ли собираются поделиться со мной, верно? — Мой бар, — Тейлор произносил это слово с северо-восточным акцентом, проглатывая звук «Р», — закрылся почти 10 лет назад. Я сделал ошибку, не выкупив здание, когда была такая возможность. Не мог угнаться за арендной платой, понимаете, хотя все оказалось к лучшему. Но пока я был владельцем бара, я видел, как обстоят дела. Мужчины с большими деньгами, которые очень много работают, не располагают большим количеством времени и хотят проводить вечера с красавицами, с роскошными, умными, привлекательными девушками, с проститутками, — уточнила Элли. — А вы сутенер? — Ни в коем случае, мэм, это не по мне. Не хочу участвовать в подобных вещах. Я католик, слава Господу. Уверен, что папа не одобряет сутенерство. У меня даже есть адвокат, который дает девушкам на подпись документ, чтобы им ничего дурного в голову не вдрело. Никакого секса, ни с кем. Ни за что, иначе их выставят за дверь. Элли возилась с Тейлором уже 20 минут, но подкопаться было не к чему. Роган находился в другой допросной, дальше по коридору, с Корлис Ламарш. Последние новости, дошедшие до Элли. Каденс расколоть не удалось, поэтому Роган припроводил ее в камеру и теперь имел возможность поработать наедине с более податливой сестрой. «У нас есть запись телефонного разговора с вашей сотрудницей, Корлис». Элли нажала кнопку диктофона, и послышался голос Жасмин, чистый и ясный, словно она сидела рядом с ними. Услышав «из-за одного раза» и замечание Корлис, «ты имеешь в виду встречу», Тейлор с удовлетворением улыбнулся. Однако при словах помощницы насчет платы за частное свидание лицо его слегка вытянулось. «О, погодите», — вставила Элли, — «сейчас будет мой любимый эпизод». Тейлор негромко хмыкнул, когда Жасмин объясняла, как занималась оральным сексом, а клиент норовил снять презерватив. «Мы всем говорим, что нужно соблюдать безопасность, но некоторые девочки орально все еще соглашаются работать без резины. И, Жасмин, поаккуратнее в телефонных разговорах, ладно?» Элли остановила запись. Тейлор покачал головой. «Поверить не могу, что Корлис допустила подобное. Если она и кто-то из девушек так поступал, это делалось у меня за спиной. Я же абсолютно ясно...» «Знаю, знаю», — перебила Элли, — «никакого секса. Они подписывали бумагу». «Именно так». В дверь постучали, она приоткрыла, это был Роган. «Секундочку», — сказал Тейлор. «Ничего не говорите. Сейчас вы войдете и скажете, что глупышка Корлис описала меня как злодея, на котором лежит вся ответственность. Знаете что, детективы? Я смотрел все до единой серии «Закона и порядка» и на такое не куплюсь. Корлис поступила так по собственной воле. Я законопослушный бизнесмен, а если вы не верите мне, можете поговорить с моим адвокатом». Роган распахнул дверь. «На самом деле, господин Тейлор, я пришел не за тем, чтобы с вами беседовать, но к вам гости». За спиной Рогана стояла могучая дама ростом под 1,80 м и весом не меньше 100 кг, с ярко-оранжевыми волосами и зелеными тенями на веках, которые удивительным образом сочетались с ее цветастой шелковой блузой и толстым золотым ожерельем под шею. «Черт побери, Дэйв! В какую гнусность ты втянул моих дочек?» «Это сестра господина Тейлора. Карен Ламарш, мама Корлис и Каденс. Она хотела бы перекинуться парой слов со своим братом. Оказалось, дядя Дэйв и впрямь был дядей Дэйвом». Через четверть часа пребывания Карен Ламарш в допросной они услышали стук в зеркальное окно. Тейлор не лгал, сказав, что видел все серии «Закона и порядка». Когда они открыли дверь, из комнаты, почти что оттолкнув Элли, выскочила сестра Тейлора. «Этот сукин сын, мой брат, расскажет вам все, что вы хотите услышать», — пообещала Карен. «Но моим девочкам, моим дочкам нужна сделка. Они уходят отсюда». Элли, подслушав разговор между братом и сестрой, уже успела вызвать Макса. Он был готов гарантировать иммунитет Корлис и Каденс в случае их сотрудничества со следствием. «Только если на это согласится Дэйв», — сказала Элли. «Для него сделки не будет, только для девушек. Нам нужен полный доступ ко всей информации, которой располагают престижные вечеринки, все клиенты, все встречи. Но Корлис и Каденс будут совершенно свободны, так?» — уточнил Тейлор. «Никто никогда не узнает, что я их в это вовлек. Их имен не будет ни в одном документе, нигде». «Без проблем». «Хорошо, тогда вот что, у меня все в компьютере. Давайте поработаем с ним». «А где он?» — спросила Элли. «Дома? А вы как думали?» «Но добро пожаловать в 21 век, дорогая. Какой-то урод-технарь, один из тех, кто называет себя Джоном, хотя на самом деле он Санджи, подсоединил мне компьютер так, чтобы мы с девочками могли в любое время иметь доступ к информации о встречах. Пустите меня в онлайн, и я расскажу все, что вам нужно. И давайте побыстрее с этим покончим ради моих племянниц». Карен Ламарш одарила Элли широкой улыбкой. «Что это с ним стряслось?» — удивилась Элли, когда женщина повернулась к выходу. «Вы поверите, если я скажу, что он очень любит своих племянниц?» «Нет». «Тогда, скажем так, у меня на него кое-что есть. Может, за решетку это и не приведет, но дома обойдется ему дорого». «Хуже, чем от 3 до 5 лет за организацию проституции», — поинтересовался Роган. «Спрашивать нужно не у меня, а у моей невестки Кармен. Она любит этого толстого слизняка без памяти, целует землю, по которой он ступает. Она будет навещать его в тюрьме каждую неделю, и ей все равно, если вы опустошите их счета до последнего цента. Она простит ему все». Но лишь в том случае, если не узнает, во что он втянул моих девочек. Они ей как родные дочки. Это разбило бы ей сердце. И хотя мой брат свинья, он просто не сможет жить с этим. Она остановилась и окликнула брата. «Слышишь, Дэйв, ты будешь любезен с этими детективами? Или я прихвачу сюда мобильный и позвоню Кармен прямо при тебе?» «Да, да», — отозвался он, махнув рукой, чтобы сестра наконец ушла и оставила его давать показания в относительном покое. Но тут послышался стук в дверь, а следом нерешительно показалась голова гражданского сотрудника, дежурившего при входе. «Детектив Хэтчер, вас хочет видеть какая-то женщина. Имя не назвала, но очень настаивала». Роган махнул рукой, отпуская напарницу. «Думаю, мы с Дэйвом отлично управимся. Давайте поглядим, удастся ли нам раздобыть здесь ноутбук». Женщина поджидала Элли, сидя на шатком деревянном стуле рядом с ее столом. Превосходно скроенный нефритово-зеленый костюм и безупречная укладка выглядели неуместно в обшарпанном и захламленном помещении отдела. «Госпожа Бендон», — Элли протянула руку, и посетительница ответила вялым пожатием. «Спасибо, что нашли для меня время, детектив. Надеюсь, вы понимаете, почему я не назвала свое имя молодому человеку при входе». Элли села за стол напротив Лоры Бендон. «На самом деле не совсем. Я знаю о цели вашего вчерашнего визита в нашу квартиру. Мне казалось, что я, будучи женщиной, могу попросить вас рассматривать это дело как частное, имеющее отношение лишь ко мне и моему мужу». «Нет, это не частное дело. Речь идет о преступлениях, а ваш муж — судья. Он долгое время выступал обвинителем. Наверняка ему случалось отправлять кого-то в тюрьму за то, что он сделал сам». Лора скрестила на коленях на маникюренные руки. «У Пола, как у любого человека, немало недостатков. Я полагаю, лицемерие — один из них. Но у нас сын, семья. И если уж вам так надо знать, существует определенное взаимопонимание». Она выдержала взгляд Элли. «Я знаю об этой женщине. Не знаю ее лично, но о ее существовании мне известно, если, конечно, для вас это имеет значение». «Поскольку дело касается закона, это не имеет значения». «Ну что ж, вероятно, разница должна быть. Не стану подробно расписывать вам свои недостатки, но поверьте, для нас обоих Лучше, если у него будет кто-то на стороне. Он все еще очень предан мне и нашему сыну, но если вся эта история станет достоянием общественности, пострадает не только мой муж. Сын станет посмешищем в Гарвардской юридической школе. А мне придется все пережить и с мужественным взглядом выстоять рядом с мужем. Вы видели, что произошло с женой Эллиота Спитцера? Эта женщина была самостоятельным успешным адвокатом в одной из лучших юридических фирм страны. А из-за решения, принятого ею совместно с мужем и касавшегося частной жизни, над ней смеется весь город, считая ее степфордской женой, антифеминисткой, которой запудрили мозги. Примечание. Степфордские жены. Так называют женщин, покорно подчиняющихся воле своих супругов. Одноименный фантастический триллер американского писателя Айры Левина, 1972 год, впоследствии экранизированный, 1975-2004 годы, объясняет семейную идиллию, царившую в выдуманном городке Степфорд, тем, что мужчины заменили своих жен роботами. Конец примечания. Элли только вчера погуглила Лору Бендон и понимала, почему эта женщина сочувствовала бывшей первой леди Нью-Йорка. Как и она, Лора была выпускницей одного из лучших вузов страны, несколько лет проработала в крупной адвокатской фирме, а затем, уже после прекращения юридической практики, входила в советы директоров многочисленных благотворительных организаций. «Она временно оказалась в центре внимания», — возразила Элли. «Но кто знает, через несколько лет она может стать государственным секретарем». «Это не стоит таких унижений. Пожалуйста, умоляю вас, детектив, я прошу только об одном. Прежде чем принять решение, подумайте о судьбах других людей, на которые вы повлияете. Это касается не только Пола». Лора встала и, не дожидаясь ответа, вышла. «Ага, вот, вечер пятницы», — Дэвид Тейлор указал на экран стоящего перед ним ноутбука. «В электронной таблице нашлись записи за тот вечер, когда была убита Кэти Беттл. Ей назначили встречу в 6 часов в баре гостиницы «Роялтон». Она позвонила, сообщила, что клиент не внушает опасений. Миленькое заведение. Как-то раз в 90-х я видел там Брайана Адамса. Стоял прямо в вестибюле. Хороший был парень. Даже сфотографировался со мной». Роган похлопал Тейлора по спине. «Эй, осторожнее!» Похлопывание, вероятно, оказалось неслабым. «Хватит воспоминаний», — сказал Роган. «Кто был на том свидании, дядя Дэйв? Кто встречался с Кэти в Роялтоне?» «Здесь не сказано». «Что значит «не сказано»? Вы же должны фиксировать телефонный номер или кредитку или еще что-нибудь». «Так обычно и делается». «Тогда почему в этот раз ничего не записали?» — настаивал Роган. «Потому что Каденс, очевидно, оформила встречу анонимно». «Не думала, что у вас так принято», — удивилась Элли. «Разве не поэтому девушки отдавали вам половину денег? Они считали, если клиенты называют вам свои имена и номера телефонов, это вносит в процесс некую ответственность. Полагали, что находятся в безопасности». Тейлор пожал плечами. «Ну, в идеале, да. Но в реальности так не всегда получается. Как сказала беременная девушка о воздержании...» «Неудачная аналогия, Дэйв», — покачала головой Элли. «Послушайте, могу сказать только, что Каденс регистрировал эту встречу накануне. Обычно мы оставляем себе какую-то контактную информацию, но некоторые мужчины нервничают. У них есть подруги, жены, они боятся копов, да мало ли что еще. Поэтому мы полагаемся на нашу проницательность. Мои племянницы разбираются в людях. Если они отправили к кому-то Миранду, значит, по телефону он не внушал опасений. Богатый, респектабельный. И, как я уже сказал, она отзвонилась, что все в порядке. Только из-за того, что по голосу он не показался опасным, вы решили, что так и есть? А про парня по имени Тед Банди вы никогда не слышали?» Примечание. Теодор Роберт Тед Банди, 1946-1989 годы, американский серийный убийца, убил более 30 женщин и был казнен на электрическом стуле. Конец примечания. «Фи, Тед Банди! Если бы этот человек зашел ко мне в бар, я бы сразу понял, что он не в себе. Вы же, детектив, должны понимать, что я имею в виду. Интуиция! Возможно, не следует вам говорить, как давно мы этим занимаемся, но мы полагаемся на интуицию. И проблем у нас никогда не возникало. Конечно, до этого раза. По-моему, то, что случилось с Кэти Бэтл, вполне можно считать проблемой. Элли мысленно отметила для себя, что нужно подыскать адвоката для матери Кэти. Чем бы дело ни кончилось, Дэвид Тейлор оплатит ей такой уход, какой никогда не могла бы позволить себе ее дочь. Понимаю, вы пытаетесь заставить меня чувствовать вину. Вам не приходит в голову, что последние полтора дня я постоянно размышляю, можно ли было сделать что-то еще и защитить эту девушку? Я не чудовище. Но знаете что, она сделала свой выбор сама. Я никого не заставляю делать то, что не хочется. Плюс, взгляните-ка сюда на эту галочку. Она означает, что парень попросил именно Миранду. Мы отмечаем такие вещи на случай, если девушка не сможет пойти, понимаете? Невозможно просто взять и послать другую, если просят кого-то определенного. И должен заступиться за Каденс. Думаю, она решила, что тот, кто знает эту девушку, уже был ее клиентом. Вот она и сочла, что все в порядке. Роган наклонился, чтобы лучше разглядеть экран. Если парень уже знал ее как Миранду, вероятно, он познакомился с ней через вашу службу. Возможно. Она проработала у нас около года. Вы можете составить список всех клиентов, которые заказывали встречи с ней? — Да, без проблем, — отозвался Тейлор. — Если повезет, им удастся обнаружить человека, в прошлом пересекавшегося с Таней Эббот. Возможно, это кто-то из Балтимора. Тейлор засмеялся и покачал головой, изучая записи на экране. — А вот за этот список можно было бы кучу денег получить. Будь я действительно умен, уже прикрыл бы лавочку и занялся шантажом. Не дожидаясь, когда на меня польется это дерьмо. — О чем это вы? — поинтересовался Роган. Тейлор указал на данные кредитки, принадлежащие SDS Group. Скажу лишь, что человек, стоящий за этой корпорацией, некто, о ком все мы наслышаны. Имена, Тейлор. Казалось, Тейлоровы глаза пуговки вот-вот превратятся в знаки доллара. Он явно обдумывал возможный шантаж, прикидывая, удастся ли собрать средства на защиту в суде. Мы можем запросить у штата сведения об этой корпорации. Ведь и вас мы так нашли, не забыли еще? Роган поднял руку, чтобы снова похлопать его по спине, но Тейлор остановил детектива. Ладно, ладно. Насколько я знаю, SDS Group — это подразделение Sparks Industries. Элли и Роган молча уставились друг на друга. — Что? Вы же слышали о Сэме Спарксе, верно, ребята? —